о борьбе с тщеславием. Разумей, монах, что говорю, да не будет у нас с тобою вне благоговения, а в теле беспечная распущенность, чтобы не быть подобными гробам повапленным, ибо на всяком месте один и тот же Бог, коему слава вовеки. Аминь. Монах, который хвалится своей крепостью, первый безумец. Стыд и укоризна монаху хвалиться собственной своей силою. Хваляйся, о Господи, да хвалится. Хочешь ли приобрести доброе имя? В кротости дела твоя препровождай. Это еще не добродетель быть обесчещену и не чувствовать его. Но вот добродетель — чувствовать сие и переносить ради благочестия, ибо сказано: «Поносим, ленивый не усрамляется». Словолюбие — душевный недуг, лукавая страсть. Написано: «Да хвалят тебя искренне, а не твоя уста, чужди, а не твои усне». Еще: «Искушение сребру и злату, раздежение, и человек искушается усты хвалящих его». Всем воздавай честь ради Господа, не требуя чести себе, и обретешь благодать у Господа. Никогда да не приводит тебя в удивление человекоугодник, старающийся угодить многим, но не для Господа. Втайне, возлюбленный, исполняй заповеди Господни, и Господь воздаст тебе явно. Если увидишь, что человек на земле достиг великого достоинства, не дивись ему, но дивись тому, кто возненавидел земную славу. Смотри, чтобы, желая себе излишней чести, не навлечь тебе на себя бесчестие. В подлинном смысле честь человеку — делать все по Богу, великое же бесчестие — приступать к заповеди. Не старайся показывать себя искусным во всяком деле, чтобы не пасть тебе в тщеславие, которое приводит к словолюбию, гневу и печали. Более всего старайся делать себя простым и во всем ровным. Не хвались, величаясь краснословием, но возвещай лучше учение из опыта людей простых и некнижных, чтобы стать тебе учеником Христовых апостолов. А хвалиться внешней мудростью запрещено, особенно христианам. Хваляйся же, о Господи, да хвалится. Которые из человекоугодия упражняются в добродетели, у тех основание спасения положено не на камне, а на песке. Почему, как скоро пойдет дождь, потекут реки и подуют ветры искушения, падут они от помыслов. Они, если и не падают, живут как должно, надмеваются великой гордостью, а когда падают, предаются бесполезному отчаянию. Не хваляй себе, сей искусен, а ты прежде испытай дела свои, действительно ли проводил жизнь достодолжную, как величаешь себя, победил ли вожделение, возлюбил ли нищету, возненавидел ли пересуды, отложил ли любовь к тщеславию, возненавидел ли похоть, возгнушался ли сластолюбием, точно ли никому не делал зла, одолел ли страсти, точно ли оскорбляемый не гневался и, слыша себе похвалы, не превозносился, возлюбил ли ты Господа всею силою и ближнего, как самого себя. Если же не соблюли мы сего, то для чего вели речи мы себе? Об этом надобно плакать пред благостью Господа, чтобы исцелил нас от окаменения сердца и сделал сильными проводить достодолжное житие. Ничего не должно делать напоказ людям, но во всем надобно поступать от чистого сердца, потому что Бог знает сокровенные тайны, и от Него одного надеемся получить воздаяние. Человек тщеславный, будучи скуден достоянием, если и примет на себя имя царя, не будет еще царем. Так не подвижник еще монах, который тайно ест, а за братской трапезой лицемерно выдает себя постником и воздержанным. Он готовит паутинную ткань и идет не правым путем святых, но путем человекоугодников.